раз жития, всех событий, вшива побытия. Выработанный план, это не для меня. Импровизируя где-то что-то менял. Ничего личного, ничего лишнего. Да все отлично, ма, ты знаешь сама. Снимаюсь упорно, в решалом порно. Вопрос моральных норм всегда был спорным. Честности меня ни разу не коснулся. Перед дублем я разделся и разулся. Ничего личного, ничего лишнего. Да все отлично, ма, ты знаешь сама. Методично и просто. Я делал это сотню раз. На самом деле больше 500. Преодолев все марафонские дистанции, взошел на пьедестал. Ничего личного, ничего лишнего. Да все отлично, ма, ты знаешь сама.